помолиться. Господь, сердечно благодарю. Душа моя Тебя желает, Боже, к Тебе стремится, словно лань к потоку. Кто-то, как Ты, ее утешить может, и мир, и радость дать ей одинокой. Цветы блага свете, раскрыв навстречу солнцу лепесточки, и я стремлюсь к Тебе в сиянье света, вся жизнь моя в Тебе сокрыта, Отче. И словно пчелка, что устав под вечер, спешит скорей.